Глава 13. «Билли, ты что делаешь, дурья твоя башка? Вообще уже с ума сошел? Ты хоть понимаешь, что с тобой будет, если ты его покалечил или убил?» «Да ничего с ним не случилось. Живой, но почти целый. И, Энтони, ты давай прекращай ругаться, а то поссоримся». «Да как тебя не ругать, дурень ты бестолковый? Ты вообще в курсе, что этот парень ходит в компаньонах у Стивена Праведника? Можешь себе представить, что с тобой сделает Стивен, если с парнем что-то будет не так? Тебе напомнить, чем закончилось его противостояние с так называемым «большим боссом»?» «Ты сейчас серьезно? Вот этот сопляк – компаньон Стивена?» «Я тебе больше скажу. Этот сопляк – главный в их тандеме. Поэтому очень тебя прошу, не делай глупости и оставь парня в покое». «Да не могу я, как ты говоришь, оставить его в покое. Меня такие люди попросили его разговорить, что и Стивену не чета». «Билли, Билли, как ты был костоломом безмозглым, так и помрешь дураком. Ты сейчас говоришь о таких людях, которые прячутся чуть ли не по подвалам, боясь на свет показаться. О тех, по ком за последние дни уже полтора десятка раз неизвестные стрелки промахнулись. Билли, ответь, а где ты сам будешь прятаться и родных своих спрячешь? От таких стрелков, которые только и могут что мазать, и прятаться не нужно. Это ж надо так опростоволоситься. Над ними вся Америка смеяться будет». «Да, дружище, все еще хуже, чем я думал. Тебе не приходила в голову простая мысль, что стрелки могут специально мазать, чтобы донести до цели определенную мысль?» Все вышесказанное до меня доносилось, как сквозь вату. Сейчас, очнувшись, я обнаружил себя лежащим на полу со все так же скованными за спиной руками и разливающейся по всему телу болью, сводящей с ума. Голова раскалывалась и кружилась, будто во время сильнейшего бодуна. Тело ломило и болело, как пропущенное через мясорубку. Тем не менее, я смог удержаться и не показать виду, что пришел в себя. Очень уж значимый разговор довелось подслушать и сделать определенные выводы. Ребята начали действовать, как было договорено, и, похоже, не слабо напугали моих противников, раз они закрылись по подвалам. Посмотрим, насколько им понравится подобная жизнь и как надолго их хватит. Хреново, что меня ломать начали, пытаясь выяснить, кто это с моей подачи так резвится на просторах страны, стреляя в уважаемых людей. Решили, наверное, что все это можно остановить, получив от меня информацию об исполнителях. Правильно, кстати, решили, но просчитались. Я скорее язык себе откушу, чем начну говорить. Нет, я прекрасно понимаю, что разговорить можно любого. Вопрос только в затраченном времени. Но этого самого времени особо у моих мучителей нет. Я тоже это понимаю, поэтому и держусь изо всех сил. Сейчас, подслушав чужой разговор, тем более буду держаться до последнего. Должны же эти дятлы понимать, что эти промахи до поры до времени, и все может закончиться плохо. Ну а если не поймут или не захотят понять и продолжат начатое, значит, я проиграю не только войну, но еще и жизнь. Однозначно сейчас для себя решил, что если выживу, отложу все дела в сторону и плотно займусь двумя вещами. Первое – это мой интернат, где учатся, получая пока только обычные знания, будущие телохранители – убийцы. Второе – создам школу снайперов. Больше подобных ошибок с моей стороны не будет. Любая падла, посмевшая косо посмотреть в мою сторону, должна знать о том, что сама она сдохнет гарантированно. И не только она, а еще и родню с собой на тот свет прихватит. Поэтому буду развивать эти два направления, что есть сил. Не дают мне времени стать сильным, значит, надо кардинально менять вектор приложения сил. Мысли о будущем, если оно у меня будет, плавно вернулись к настоящему. По большому счету, после моего ареста, благодаря мгновенной реакции адвокатов, я не ждал каких-то кардинальных действий от сотрудников, работающих в участке, куда меня доставили. Все-таки какие-никакие законы в этой стране есть, поэтому и ответственность должностных лиц за свои действия должна присутствовать. Надо сказать, что первые сутки меня не трогали. Дернули на допрос, где я категорически отказался о чем-либо разговаривать без адвоката, и на этом все. Потом, через некоторое время, задали некоторые вопросы уже в присутствии сразу троих моих юристов, на которые, понятно, я ответил, что не знаю, не видел, не в курсе дела. И снова возникла продолжительная пауза. А сегодня, спустя сутки после моего ареста, меня начал допрашивать этот Билли. Здоровенный, действительно квадратный мужик, с длинными чуть не до колен руками, похожими на бревна, и кулаками, налитыми будто перезрелые арбузы. Этот урод, когда я напрочь отказался разговаривать без адвоката, сразу пустил в ход свои кулаки, которыми молотил меня по корпусу, будто кувалдами. Хоть я и пытался как-то сгруппироваться, чтобы смягчить последствия этого избиения, У меня мало что получалось. Да и нереально что-либо сделать со скованными за спиной руками. Наверное, поэтому после одного из ударов в район расположения печени я просто выключился, потеряв сознание. Когда очнулся, этот урод, приподняв за волосы мою голову, глядя своими поросящими зенками мне в глаза, прошипел: «Ты мне, сопляк, все расскажешь, и быстро. Иначе я из тебя котлету сделаю». Наверное, зря я плюнул в эту харю, собрав во рту побольше слюны вперемешку с кровью, появившейся из-за прикушенного во время избиения языка. Очень уж взбесился этот Билли. Если раньше он бил меня только по корпусу, не трогая лицо, и только руками, то сейчас начал долбить ногами, куда попало. Не знаю, как долго он меня избивал, потому что практически сразу от одного из ударов, пришедшихся точно в подбородок, я в очередной раз потерял сознание. Сейчас, очнувшись и слушая разговор этого Билли со своим товарищем, попутно пытаясь выяснить, насколько у меня все плохо с организмом, я однозначно для себя решил: если выживу, то этот Билли будет умирать долго и мучительно. Похоже, этот урод избивал меня еще долго и после потери сознания. Слишком уж сильно болело мое тело, превратившееся действительно в подобие перекрученной мясорубки, но еще не жареной котлеты. Не могу сказать, чем бы все могло закончиться. Но неожиданно я услышал какой-то безжизненный голос Стивена, который спросил: «Кто это сделал?» Я с трудом смог открыть почему-то только один глаз и увидел Стивена, пытавшегося достать пистолет, и повисшего у него на руке мужика в гражданской одежде. Попытавшись улыбнуться, я подумал: странная у Стивена реакция на мое избиение. По идее, ему молиться надо, чтобы я сдох. Он ведь не знает о моем завещании, поэтому должен думать, что весь наш с ним бизнес достанется ему. Не додумал эту мысль до конца, улыбнуться не смог, снова почему-то отключился. Очередное пробуждение, если это можно так назвать, было гораздо приятнее прошлого. Очнулся я, лежа на белых простынях в больничной палате. Первое, что увидел, это суетящуюся возле небольшого столика, расположенного в углу комнаты, молодую, стройную, как тростинка, медсестру. У нее, наверное, были невидимые глаза на затылке, потому что я не успел ее рассмотреть получше, как она развернулась. Увидела, что я пришел в себя, и сказала: «Вы наконец-то очнулись». Выпорхнула из комнаты, как будто ее и не было. Я только и успел, что удивиться такой ее прыти, как в комнате стало тесно от набежавшего народа. Командовал здесь пухленький, весь какой-то кругленький доктор, который, казалось, секунды не мог устоять на одном месте. Он меня засыпал валом вопросов по типу: «Как себя чувствуешь? Где болит? Не кружится ли голова?» и так далее и тому подобное. С трудом я дождался небольшой паузы в его скороговорке и произнес: «В туалет хочу. Сильно». Действительно, припекло меня не слабо. Казалось, что сейчас с минуты на минуту просто лопну от воздействия внутри живота, находящейся там жидкости и всего другого ненужного. Доктор, надо отдать ему должное, сориентировался мгновенно. Быстро вытолкал всю толпу наружу, оставив в комнате одну гренадерского роста санитарку, которая одной рукой подняла меня как пушинку, ловко подсовывая утку. Только во время этого ее действия до меня дошло, что практически все, что у меня находится ниже пояса, конкретно упаковано в гипс. Сделав все нужные дела, я попытался было расспросить доктора, насколько все плохо, но тот отмахнулся и произнес: «Все узнаете чуть позже. Пока вам срочно следует поговорить с одним человеком, ожидающим, пока вы придете в себя». Заинтриговал меня этот врач, нечего сказать. Я видел краем глаза, когда в комнату набежал народ, рядом с дверью физиономию Майкла. И сейчас подумал именно о нем. С ним мне надо срочно поговорить. Но, как оказалось, ошибся. Когда доктор выглянул за дверь и кого-то позвал, в комнату вместе с незнакомым мужиком зашел Майкл тоже. Но говорить начал именно этот хлыщ, который мне сразу не понравился. Разговаривать он начал как-то через губу, обтекаемо представившись членом определенных кругов, с которыми у меня возникло недопонимание. Он начал вещать, что при определенных обстоятельствах, в случае, если я соглашусь выплатить некоторую неустойку за причиненные моими людьми неудобства его клиентам, все противоречия можно свести на нет и дальше спокойно жить. Слушал я этого индюка и задавался вопросом. Построить подобным образом разговор сразу после того, как я пришел в себя, это его личная инициатива или пожелание людей, которых он представляет? С трудом дождавшись окончания его речи и пребывая в сильнейшей, всепоглощающей ярости, я, тем не менее, постарался ответить спокойно. Правда, получилось у меня это не очень. Больше моя речь напоминала шипение змеи, и я это осознавал, но остановиться не мог. «Ты, тварь поганая, пришел мне условия ставить, неустойку требовать. А ты хоть на миг задумался об одной простой вещи? Нахрена мне жить калекой? Не хватило у тебя ума задаться таким простым вопросом? Так я тебе отвечу. Мне такая жизнь не нужна. Соответственно, и договариваться с людьми, которых ты представляешь, я не собираюсь. Рано или поздно их достанут так же, как и их семьи. У них был шанс вовремя остановиться и получить право на жизнь, но они его просрали. Смешно звучит требование о компенсации человеку, который смирился со своей смертью. Им захотелось получить неустойку. Они ее получат сполна, мало точно не покажется. А теперь, когда ты знаешь, что передать своим клиентам, пошел нахрен отсюда!» Мужик, который в начале моей речи стоял и всеми силами старался показать свою значимость, к концу этой самой речи, казалось, даже ростом стал меньше. После того, как я закончил говорить и незатейливо его послал, он попытался было что-то сказать, но тут ему не повезло. К нему подошел Майкл, положил свою лапу ему на плечо и произнес: «Тебе лучше уйти». Мужик еще больше сдулся, как-то сгорбился и с неохотой покинул палату. Майкл, проводив посетителя, подошел, присел рядом на кровать и спросил: «С тобой действительно все так плохо?» «Мне-то откуда знать? Я только очнулся», — ответил я и с интересом наблюдал за сменой эмоций у него на лице, от выражения непонимания до появления осмысления сказанного и попытки удержаться от хохота. Ему потребовалось какое-то время, чтобы перестать перхать от трудно сдерживаемого смеха и задать вопрос: «И что теперь будем делать? Переговорщиков ведь прогнали». «Думаю, ждать, когда меня придут убивать». Все-таки Майкл ни хрена не понял юмора. Лицо у него снова нахмурилось, и он принялся о чем-то напряженно размышлять. Пришлось прервать его раздумья своим очередным вопросом. «Майкл, скажи, как долго я находился без сознания? И что за время моего беспамятства произошло в мире?» Он начал отвечать сразу. Казалось, что он это делал, продолжая о чем-то размышлять. Таким безэмоциональным был его рассказ. «Ты был без сознания сутки, и доктор сказал, что кроме многочисленных переломов, других серьезных повреждений он у тебя не обнаружил. Полицейского, который тебя избивал, сегодня утром нашли убитым. Кто это сделал, никто не знает, но полиция ищет убийцу очень активно. Даже к нам в офис приходили с обыском. Про твоих противников мало что известно. И то информации только из газет, которые вовсю обсуждают небывалое количество промахов при покушениях на промышленников. Правда, сегодня появилась информация, что промахи прекратились, и у одного из тех, по кому стреляли, убили телохранителя. Говорят, что пуля попала этому телохранителю в голову, и если бы не он, то сегодня появился бы первый труп серьезного человека. Вроде как телохранитель прикрыл своим телом подопечного и тем самым спас его от верной гибели. Сам понимаешь, газетным публикациям доверять не стоит. Но именно после появления этой информации здесь появился этот переговорщик. Больше каких-либо значимых новостей, касающихся непосредственно тебя, нет. Если таково не считать поведение наших людей, которых мы распустили из офиса по домам. Когда Стивен позвонил и рассказал, в каком состоянии он тебя нашел, наш разговор слышала моя секретарша. Она отказалась уходить в отпуск и находилась все это время в офисе вместе со мной. Она и разнесла новость среди наших людей. В итоге сейчас внутри больницы находится 20 наших вооруженных сотрудников и не пропускают к палате никого из посторонних. Исключение сделали для переговорщика, и то только после моей настойчивой просьбы. Они даже не пустили на наш этаж полицейских, которые появляются время от времени, чтобы узнать о твоем состоянии». Выслушав Майкла, я только и подумал, как же удачно все складывается. Не знаю, случайно убит телохранитель, или кто-то из ребят целенаправленно решил отомстить за меня, но мне сейчас это только на руку. Тут главное времени упустить, пока стрелки действительно кого-нибудь из промышленников не грохнули. Эти мысли пролетели со скоростью молнии, и я еще до конца все не обдумав, попросил Майкла как можно быстрее связаться с Кацманом и пригласить его сюда. Тот хмыкнул и произнес: «А что с ним связываться? Он со всей своей адвокатской кодлой находится здесь. Тоже вооружился, изображает из себя командира». Я чуть не рассмеялся, когда представил себе Исаака с оружием в руках. Интересное должно быть зрелище. Так и рисовалась перед глазами картинка этого еврея в бескозырке и перевязанном крест-накрест пулеметными лентами. Я даже удивился бредовости своих представлений. А еще больше поразился, когда до меня окончательно дошел смысл сказанного. Еврей-адвокат пришел меня защищать с оружием в руках. Сюр, притом полный. Впору начать гордиться. Исаак мгновенно уловил суть моей идеи о дальнейших действиях. Ему предстоит найти возможность в кратчайшие сроки связаться с представителями моих врагов и предложить им свои посреднические услуги под предлогом, что мы с ним дружим, и он попытается меня убедить прекратить войну. Не бесплатно, конечно. Очень уж я обижен, ну и покалечен, конечно, так что жить не хочу. Но за деньги, если, конечно, они будут серьезными, может и получится как-то договориться. Я только и успел ему крикнуть вдогонку, чтобы он уведомил противника о моем увлечении авиацией. Дескать, я только и мечтаю о том, чтобы производить лучшие в мире самолеты. Он кивнул в ответ, обозначив, что воспринял информацию, и ускакал чуть ли не в припрыжку разводить моих противников на деньги. Надеюсь на большие деньги, иначе я жить не захочу. Сразу после расставания с хитрым евреем мне засадили какой-то укол, и меня напрочь вырубило. Очнулся я только на следующий день в прекрасном настроении. Прямо петь хотелось. Пребывая в непонятной эйфории, тем не менее я смог задуматься над подобным казусом. Ходил в прошлой жизни с переломанной рукой, и почему-то счастлив от этого не был. Здесь же чувствую себя лучше, чем когда был здоров. Возникает закономерный вопрос. Не пичкают ли меня здесь какой-нибудь наркотой? Когда в палате появилась на этот раз другая медсестра, пухленькая розовощекая хохотушка, я попросил ее позвать сюда доктора. Пора, наконец, выяснить, насколько все плохо, раз дело дошло до наркотиков. Может, я действительно калека и переговорщику не соврал? Доктора пришлось ждать довольно долго. К его появлению я уже не слабо так себя накрутил. Воображение, подстегнутое непонятной наркотической хренью, уже рисовало ситуацию в стиле «все пропало» и трындец подкрался незаметно. Как выяснилось, с приходом доктора не так все плохо, но и хорошего на самом деле мало. Помимо того, что у меня оказались сломаны обе ноги и сразу три ребра, есть еще трещина в тазобедренном суставе. И эта самая трещина беспокоит доктора больше всего. Нехорошая, по его словам, травма. И только чудом можно назвать то, что там не случилось перелома, с которым совсем уж было бы плохо. В целом доктор меня успокоил. Только вопрос времени, когда все заживет, и я встану на ноги. Я попросил его больше не колоть мне морфий, с чем доктор был не согласен. По его словам, я могу загнуться от боли. Очень уж с тазобедренным суставом все неоднозначно. С трудом его убедил, пообещав в случае, если совсем уж будет плохо, попросить медсестру сделать укол. В общем, решил вопрос. Очень уж не хочется мне подсесть на эту гадость. Лучше боль перетерпеть. Новостей от Исаака не было. Майкл, убедившись, что со мной все нормально, тоже еще вчера ускакал заниматься делами. Поэтому мне ничего другого, кроме как общаться с развеселой медсестрой, не оставалось. Правда, она тоже время от времени убегала. Тогда я начинал размышлять о всяком разном. И чем больше размышлял, тем сильнее удивлялся сам себе. Просто обдумывая все, что я творил в последнее время, пришел к выводу, что я действительно потерял все берега. Нет, жалеть о произошедшем – последнее дело. Я ни о чем не жалею. Но правильные выводы из произошедшего сделать можно и нужно. То, что я кинулся как оглашенный выкупать целый концерн, конечно, объяснимо с точки зрения желания сэкономить время. Но если задуматься, то поступил я по меньшей мере неразумно. В условиях кризиса надеяться сохранить приобретенный в полном объеме, а тем более его приумножить, с имеющимися у меня деньгами, все равно, что беззаветно верить в существование Деда Мороза. Конечно, была надежда на сотрудничество с Советским Союзом, но до нее еще как-то дожить надо было. Если я начну продавать оборудование напрямую по заниженным в сравнении с другими предпринимателями ценам, мне никакие снайперы не помогут. Прикроют эту лавочку быстро и кардинально. Опять же, в случае, если в Европе нормально сработает отправленный туда жандарм, проблема с деньгами должна исчезнуть. Но ведь гарантии этого нет никакой. В общем, понесся я куда-то впереди паровоза с шашкой наголо, и хорошо, что до сих пор жив. Местные бизнесмены быстро привели меня в чувство. Может, им вместо того, чтобы требовать с них деньги, надо спасибо сказать, что спустились с небес на землю и показали, что не все коту масленица. В таких вот самокопаниях, перемежаемых разговорами с медсестрой, прошел день. С наступлением ночи пришло понимание, что такое настоящий ад. Похоже, с окончанием действия наркотика пришла боль. Поначалу терпимая, какая-то глухая и ноющая. А со временем, когда я хотел чуть повернуться, чтобы лечь поудобней, в районе таза прострелило, и эта самая боль стала нестерпимой. Только под утро я смог немного забыться коротким тревожным сном. Утром, с появлением очередной медсестры, я только и мог что мечтать о прекращении мучений. А еще я дико жалел о том, что урод, сотворивший это со мной, умер такой легкой смертью. Первым порывом, когда я увидел эту почему-то опять новую медсестру, было попросить ее позвать доктора, но каким-то запредельным напряжением сил смог сдержаться и продолжил терпеть боль и появившуюся в теле ломоту. Стоило только о докторе подумать, как он явился сам. Не сразу, где-то через час, но пришел же. Выглядел он на все 100. Был бодрым, веселым, сразу спросил меня о самочувствии. Когда я ответил, что чувствую себя терпимо, он произнес каким-то задумчивым голосом. «Ну, раз действительно можно обойтись без морфия, вкалите простое обезболивающее». Он еще произнес какое-то там название, но я уже не воспринимал информацию. В голове билась только одна мысль. «Ах ты ж скунсище вонючий! А раньше этого нельзя было сделать!» Наверное, что-то такое отразилось у меня на лице, что с доктором мгновенно слетела вся веселость, и он начал пятиться к двери.